Завтра, 7 апреля, состоится церемония поступления в 9 школах магии. Миюки, как президента школьного совета, ожидает множество различной работы, не только приветственная вступительная речь от имени всех текущих учеников, но также управление продвижением всей церемонии, встреча с гостями и многое другое. Прочая закулисная работа может быть разделена с другими членами школьного совета, кроме того, часть работы Миюки возьмет на себя Тацуя. К тому же, так как Миюки была объявлена следующей главой семьи Юцуба, то время развлечения гостей бесспорно уменьшится. В прошлом году за ней бегало много гостей со злыми намерениями, но теперь, узнав, что она волшебник Юцубы, число смельчаков, переполненных таким желанием, сильно сократится. Учитывая эту завтрашнюю ответственность Миюки, Тацуя хотел дать ей возможность отдохнуть как можно скорее. Но узнав содержимое пришедшего после ужина секретного сообщения, он уже не мог сказать, что это получится. Закончив читать письмо в своей комнате, Тацуя нажал кнопку вызова внутренней связи с комнатой Миюки. Когда Миюки зашла в гостиную и села на диван, Тацуя приказал Минами зашторить окно. Это помещение так обладало высокой звукоизоляцией, полностью блокируя звуки для внешних слушателей. Подглядывать, разумеется, также было невозможно. Увидев более осторожное, чем обычное поведение Тацуи, Миюки поняла, что вопрос непростой, и выпрямилась. «Извини, что в такое время». «Нет, ты ничему не помешал. Итак, они сама... Это что-то от Абасамы?» Во время ужина около часа назад Тацуя сказал ей: «Сегодня заканчивай работу пораньше и подольше отдохни». Она собиралась принять ванну в тот момент, когда он вызвал её по внутренней связи. Она не была этим недовольна. Если Тацуя сказал, что у него есть что сказать, для Миюки это главный приоритет. Если Тацуя позовет, то когда бы это ни случилось, где бы она ни была, что бы она ни делала, она поспешит к нему. Независимо от того, возможно это или нет, у Миюки всегда будет такое чувство. С другой стороны, Тацуя никогда не будет злоупотреблять этим чувством Миюки. Тацуя также ставит Миюки в приоритет в любое время, в любом месте и в любой ситуации. Хотя это прерывание дел Миюки часто противоречит ее воле, она знает, что все эти решения принимаются на основе понятия «все делается ради Миюки». В случае Тацуя это даже не в возможных пределах, а всегда. Не будет также преувеличением добавить туда слово «абсолютно». Поэтому Миюки подумала, что же такое невозможное могла запросить глава Юцубы, что может быть важнее завтрашней церемонии поступления. «Да, это доклад от главы семьи, и в нем нет приказов для нас». «Доклад?» «Не приказ, ни уведомление, ни другая попытка связи, а доклад. Хоть она и была объявлена наследницей Юцубы, до сих пор это было лишь формальностью. Вряд ли позиция Майи и глав побочных семей так внезапно поменяется. Другими словами, там была важная информация. Миюки осознала это, и её мысли не были ошибочны. Сегодня днем глава семьи Итидзё, Итидзё Гоки Дано, попал в ловушку врага и сейчас находится в тяжелом состоянии. Он в сознании, но, похоже, не может нормально двигаться. Также там сказано, что физического урона, похоже, он не получил. Глава семьи предположила, что зона расчета магии была парализована перегрузкой. Миюки окаменела, прикрыв руками рот и широко раскрыв глаза. Минами была так удивлена, что даже не смогла изменить выражение лица. Они пытались захватить корабль неизвестной принадлежности, от которого ждались враждебные действия. И во время попытки захвата они подверглись мощному взрыву, вызванному магией. И Итидзё Дано развернул четырехслойный магический барьер для защиты своих людей и сдержал натиск этой силы до едва оставшегося последнего слоя. Таким образом, в докладе сделан вывод, что серьезный урон в зоне расчета магии был нанесен разрушением трех слоев масштабного барьера, покрывающего более 100 человек. «Более 100 человек», — ошеломленно прошептала Минами, сохраняя все то же окаменевшее лицо. Так как барьерная магия была ее специализацией, она хорошо понимала, насколько ужасна была эта нагрузка. Семья Итидзё не настолько сильна в защитной магии, как семья Дзюмонзи. Выбор техники одновременных многослойных барьеров был совершенно необоснованным. «Они сама...» Миюки обеспокоенно прошептала, глядя, как Тацуя равнодушно произносит свои слова. Она подумала, что он вспомнил о ней, Ханами, которая выжгла свою жизнь перегрузкой, использовав магию барьера крупного масштаба. Сакурай Ханами, страж Мии, матери Тацуи Миюки, а также генетические тётя Минами. Женщина с тем же лицом, что у Минами, с той же внешностью, что будет у нее, когда она подрастет. 5 лет назад, отдав все силы, она защитила Тацу от масштабного обстрела с военных кораблей. Обсуждать ситуацию, похожую на смерть Ханами перед девушкой, являющейся ее точной копией, это как открывать крышку ящика болезненных воспоминаний. Миюки подумала, что раз она сама так себя чувствует, то брат точно страдает еще больше. «Миюки, прости, кажется, напомнил тебе о печальных событиях». Однако Тация, кажется, неправильно понял суть страдания Миюки. Нет, неправильно ли? На самом деле? Но подозрения Миюки сразу же были отброшены. В нашем положении нельзя обойтись без осознания таких вещей. В голосе Тации не было заметно беспокойства от воспоминаний старых времен. Если судить только по магическим навыкам, Итидзё из третьей школы может стать главой семьи прямо сейчас. Но одной лишь магической силы недостаточно для статуса главы семьи Итидзё, ответственной за оборону части побережья Японского моря. После этого объяснения Тацуи, Миюки подумала, что наконец осознала серьезность ситуации. 5 лет назад ключевую роль в отражении атаки неизвестного врага в инциденте со вторжением в Сада сыграла не армия, а добровольцы, собранные из подчиненных семьи Итидзё. Присутствие семьи Итидзё в обороне и побережье Японского моря от Хокурику до Тохоку настолько велико. Семья Итидзё обладает не только превосходными магическими способностями, но также лидерством, под влиянием которого они получили множество подчиненных волшебников в районе Хокурику и западной половины Тохоку. Эти волшебники дополнили своей боевой силой армию обороны, рассредоточенную от Окинавы и Кюсюдо Хоккайдо. Когда глава семьи Итидзё находится в обездвиженном состоянии, это не только проблема для 10 главных кланов, но и огромная дыра в организации обороны страны. Разумеется, у семьи Итидзё тоже должны быть припасены контрмеры на случай, когда глава временно отсутствует. Без сомнения, семьи Итинакуры и Истики усилят свою поддержку, однако, похоже, её Цуби не позволят отсиживаться без дела. Значит, мы тоже должны будем помочь? На данный момент мы лишь отправляем Юку-сан для лечения Итидзё-дуно. Тацуя ответил на вопрос Миюки не очень убежденным голосом. Возможно, он считает, что этим дело не закончится. Однако Миюки сейчас больше заботила сказанное им, а не его пессимистическое ожидание. Я не знала, что Юка-сан может лечить волшебников. Юка-сан изучает в аспирантуре феномен ухудшения работоспособности зоны расчета магии чрезмерным использованием магии, так называемый перегрев зоны расчета магии. Вот оно что. Глава семьи, похоже, активно поддерживает это исследование. Ведь для одаренного волшебника явление перегрева зоны расчета магии — это угроза жизни, а не только магическим навыкам. Но даже без приказа главы семьи она не могла остаться равнодушной. Для поколения Тацу единственным примером потери жизни от перегрева зоны расчета магии была Ханами, но в семье Йоцуба было много жертв этого явления, в том числе позапрошлой глава семьи Йоцуба Гёнза. Разработка методов терапии этой проблемы велась и во времена предыдущего главы семьи. Этим занимается не только семья Йоцуба. Магическая техника, являющаяся козырем семьи Дзимонзи, также обладает предпосылками вызвать перегрев зоны расчета магии. Дзимонзи Кадзуки, предыдущий глава семьи Дзимонзи, потерял способности волшебника из-за этого. Семья Дзимонзи тоже исследовала методы предотвращения перегрева. На самом деле изучением этой проблемы занимались магические исследователи не только семьи Йоцуба и Дзимонзи. Зона расчета магии до сих пор остается черным ящиком, устройство которого не выявлено, а за пределами семьи Йоцуба и Дзимонзи, перегрев зоны расчета магии все еще находится на стадии, когда все еще ведутся дискуссии, существует ли он вообще. Поэтому, согласно имеющимся теориям, сразу стало понятно, что случилось с Итидзё-гоки, хоть и на уровне гипотезы. Среди многочисленных волшебников семьи Цукуба, специализирующихся на внесистемной магии, Юка-сан превосходна в техниках вмешательства в разум. Баоэ, видимо, пришла к выводу, что если это будет Юка-сан, то, возможно, удастся вылечить Итидзё-дуно. Не управление мыслями и работа над сознанием, а магия, вмешивающаяся в сам разум. Ее представители — магия вмешательства в структуру разума, которую использовала только Мия, Кацит Миюки и Обет семьи Цукуба, также являются магией, изменяющей события в разуме. В отличие от магии Миюки, вызывающей принудительную абсолютную заморозку разума, Обет — это техника, ограничивающая работу разума. Юка-сан хороша в такой магии, поэтому, возможно, у нее получится ускорить восстановление работоспособности зоны расчета магии, расположенной в области подсознания. Поэтому выбор главы Йоцубы был вполне обоснован. Но если у нее не получится, то не ухудшится ли положение Йоцубы? Юка-сан официально не имеет отношения к семье Йоцуба. Она представится как исследователь магии, способный на лечение, которого нашла семья Йоцуба. Другими словами, в случае чего она с ними никак не связана. То, что Миюки запнулась и не смогла ничего сказать, было доказательством, что она не могла относиться к этому бессердечно. Можно сказать, что она слишком наивна для наследницы Йоцубы, но Тацу даже не думал отрицать такое добродушие Миюки. Кроме того, семья Йоцуба предложила лечение Итидзё-дуно с добрыми намерениями, другая сторона ведь ничего не потеряет, поэтому идею помощи невозможно критиковать, даже если она окажется неудачной. Действительно. Миюки говорила тоном, в котором читалась попытка убедить себя силой. Услышав это, Тация попытался принудительно сменить тему. «Мы немного отвлеклись от темы. В настоящее время глава семьи планирует ограничить поддержку лишь отправкой Юки-сан, однако я не думаю, что этим все закончится». На самом деле это не было отвлечением от темы, но Миюки, похоже, этого не заметила. Минами сделала слегка подозревающее нахмурившееся лицо. Однако это ощущение быстро исчезло. «Также есть вероятность, что мне будет приказано выступить на перехват вооруженных сил». «Приказ от военных?» Повышенный голос Миюки означал, что это ведь будет нарушение договора между семьей Отсубо и армией. «От главы семьи». Однако ответ Тации был еще более удивительным. «Но ведь они сама мой страж». «Следует учитывать, что этот статус изменился, когда я был назначен женихом Миюки». «Это...» Миюки чувствовала себя виноватой в том, что Тация связана обязанностями ее стража. Однако пока он ее страж, ему не могут принудительно назначить другую работу. Оправдываясь этим правилом, она, по крайней мере, могла отвлечься от этого чувства вины за Тацию. И тут Тация говорит ей, что это оправдание больше не работает. Услышав это, Миюки была потрясена больше, чем когда Тация говорил ей, что его работа может быть опасной. «Не волнуйся. Раньше я уже говорил, только ты, Миюки, действительно сможешь ранить меня». Эти слова Тации показали Миюки, что он не понял причину, почему она побледнела. Миюки была расстроена не тем, что Тация отправится на поле боя, а тем, что больше нельзя использовать оправдание, что Тация ее страж. Но поскольку Тация пообещал не получить никаких травм, Миюки немного успокоилась. «Я тоже все еще уверена в том, что говорила ранее. Они сама не проиграет никому». «Понятно», — ответил Тация, поймав на себе пронзительный взгляд Миюки. Минами, наблюдая за этой парой со стороны, почему-то не почувствовала обычного в таких случаях отвращения. В отличие от обычного состояния, Минами сейчас была очарована непоколебимым взаимным доверием двух людей. «Однако количество случаев, где я должен буду на время покинуть Миюки, возможно, увеличится. Минами». «Да?» Минами слишком бурно среагировала, чуть запнувшись и повысив голос, потому что слегка выпала из сознания от этого рассказа Тацуи. Тация проигнорировал этот слишком энергичный ответ Минами, лишь слегка приподнял брови. «В таких случаях доверяю охрану Миюки тебе. Пожалуйста, положитесь на меня». Охрана Миюки является предназначением Минами даже без слов Тации. Он и сам должен это понимать. Но Минами хорошо осознавала смысл того, почему этот приказ был снова сказан вслух. «Миюки, я не буду брать тебя с собой на поле боя». «Я понимаю». И в голосе, и на лице Миюки читались слова «Какая досада». Но она не была глупой, чтобы не понимать ход мысли Тации. «Миюки будет соблюдать сказанное не самой. Нет, я буду следовать приказу Тации самой». В итоге, проявив слабый признак недовольства, она поменяла свои слова, чтобы показать, что говорит не как младшая сестра, а как невеста. Информация о том, что глава семьи Итидзё угодил в ловушку врага, попала не только к семье Цуба. Возможно, семья Итидзё и хотела это скрыть, но среди 28 домов она распространилась в течение дня. Однако была разница в точности информации даже среди 10 главных кланов. Узнав от своего отца, Коити, о несчастье, сразившем главы семьи Итидзё, сразу по возвращению в свою комнату, Майюми получила входящий звонок от Кацта. «Прошу прощения за звонок в столь поздний час». «Думаю, звонить так поздно. Это точно не в стиле Дзюмонзикуна, но ничего страшного, потому что я могу предположить тему разговора. Это инцидент с семьёй Итидзё?» «Верно. Будет проще, раз ты догадалась». Все волшебники семьи Дзюмонзи обладают огромной силой, но при этом их количество очень мало. В сравнении с базирующимися в том же центре Токио семьями Сайгуса и Мицуэ, можно сказать, что у них вообще почти нет выдающихся волшебников. Кроме того, способности семьи Дзюмонзи считаются подходящими только для сражения. Поэтому они отстают от других семей в плане сбора информации. В случае неотложной ситуации, Кацта использует личные связи с семьей Сайгуса, чтобы получить информацию. В прошлом уже были примеры этого. «Я только что услышала это от моего отца. Ты как раз вовремя. Итак, Дзюмонзи-кун, что ты уже знаешь?» «Я слышал, что корабль неизвестной принадлежности вошел в территориальные воды, а затем вышел и остановился вместо того, чтобы уходить. Принимая меры по его захвату, Итидзё Дано был тяжело ранен, попав в ловушку врага в виде внезапного взрыва». Информация, имеющаяся у Кацта, была грубой, но Майюми не оценивала семью Дзюмонзи низко. Вместо этого она чувствовала себя расстроенной из-за того, что ее отец узнал столько деталей, хотя инцидент случился только сегодня. «Только одна неточность. Итидзё Дано не получил физических травм. Основной симптом – он находится в состоянии настолько сильной слабости, что не может встать. В семье подозревают, что причиной может быть чрезмерное использование магии». «Чрезмерное использование магии?» «Дзюмонзи-кун, что такое?» Увидев, что лицо Кацуто напряглось, Маюми нахмурила брови в подозрении. «Нет ничего. Нет ли у тебя подробностей про взрыв, в который попал Утидзидуно?» Кацуто перевел разговор в другое направление, не ответив на вопрос Маюми. Она понимала это, но не стала его допрашивать. «Результат анализа датчиков со стратосферной платформы говорит, что, похоже, это был взрыв большого количества гремучего газа, смеси водорода и кислорода. Могу предположить лишь дальнобойную магию, генерирующую газ и контролирующую его воспламенение». «Воспламенение. Может быть, это работа поджигателя Игоря Андреевича Безобразова?» «Ты говоришь, это могла быть магия стратегического класса Туман-бомба? Не может этого быть». Маюми с улыбкой отвергла предположение Кацуто, однако чувствовалось, что эта улыбка была сильно натянутой. «Действительно. Не думаю, что магию стратегического класса использовали бы для атаки единственного корабля». Кацуто согласился, сказав последнюю фразу будто самому себе. Он осознавал, что отрицать такую возможность — слишком слабое основание. «Верно, Дзюмандзи-кун, ты преувеличиваешь». Маюми также понимала шаткость этого основания, она отводила глаза от этого анализа почти бессознательно. «В любом случае, значит, это была атака неизвестной магии?» «Верно». «Это серьезная ситуация». «Да. Видимо, поэтому мой старший брат говорил, что хочет побеседовать с Дзюмандзи-куном», сообщила Маюми, слегка поколебавшись после поддакивания на слово Кацуто. «Томокацу-доно? Понял. Передай ему, что я готов в любое время». «Это нормально, что я тебя об этом попросила, но удобство будет подстроено под нашу семью». «Вот как. Тогда как насчет завтра вечером? Выбор места оставляю на Томокацу-доно». «Думаю, так будет нормально. Тогда я свяжусь с тобой завтра днем, чтобы сообщить место». «Спасибо. Также благодарю за предоставленную информацию по инциденту с Утидзидуно». Кацуто на экране поклонился, на этом связь прервалась. Выглядело как отсутствие хороших манер, но это было актом самозащиты, чтобы избежать подколок Маюми. Только такие меры и будут умными против привычки, которую никак не исправить. Голос, вздохнувший и ругающийся на потухший экран Маюми, был явно веселым.